Глава первая. «Сашка, спасай!» Звонок хорошей знакомой из итальянского консульства оказался очень кстати. Все дела судебные закончились, а новых клиентов на горизонте не было видно. Саша уже начала волноваться, сможет ли она заплатить за аренду офиса в этом месяце. «Ты помнишь Сергея, с которым я встречалась пару лет назад?» «Конечно. Твои красочные рассказы о суперолигархе забыть трудно», засмеялась Саша. «Только не помню, почему ты его бросила». «Теперь уже могу признаться, что это он меня бросил», — вздохнула Ирина. «Нет, он, собственно, и сейчас не против и приглашает меня отдохнуть вместе, на лыжах покататься. Но я не хочу начинать все сначала. Он вспоминает обо мне, когда ему вздумается, а я не хочу всю жизнь просидеть в ожидании. И вообще, я же не девочка по вызову лететь по звонку. Тем более, что он... Ну, в общем, он женат». «Я-то тут при чем?» — сердито сказала Саша. Вот только личных проблем приятельницы ей не хватало для полного счастья. «Слушай, я сейчас немного занята. Так я тебе что звоню? Ему юрист нужен, знающий итальянские законы и знакомый с итальянскими адвокатами. Я дам ему твой скайп. Он с тобой сегодня свяжется». «А что за вопрос-то?» «Он сам тебе все объяснит. Что-то там продать хочет, что-то зарегистрировать. Ну, в общем, я не вникала. Это же ты в таких делах разбираешься». Звонок раздался в тот же вечер, когда Саша еще сидела в своем офисе. Нет ничего хуже веб-камеры для первого знакомства, даже делового. Красавчиками на экране еще никто не выглядел, и как Саша ни старалась, не принимала позы поэффектнее и подальше от экрана, это не спасало. Сергей оказался конкретным и деловым собеседником, объяснив, что продает сеть медицинских центров в Москве и нескольких провинциальных городах и намерен открыть такую же сеть в Милане. Но он не очень доверяет своему миланскому партнеру, давно живущему в Италии русскому бизнесмену, и хотел бы иметь за спиной собственного адвоката. Итальянского, конечно, уточнил он. И надо найти его весьма скоро, время поджимает. Расстроенная Саша, от которой нужны были лишь посреднические услуги, а надежды на новое интересное и денежное дело рухнули, пообещала адвоката найти. Ирина позвонила на следующее утро. «Ну, он звонил?» «Звонил». Саша рассказала, что от нее понадобилось Сергею. «Только я не поняла, почему ты сама не можешь ему помочь? У тебя множество связей в Италии». «Так я находила очень хороших адвокатов», — воскликнула Ирина. «Совсем забыла тебе сказать. Ему надо, чтобы... Как бы это объяснить? В общем, мои адвокаты были одеты в костюмы не тех марок, и кабинеты их были не на тех престижных улицах, которые ему требовались». «Ничего себе!» — возмутилась Саша. «Ты сразу предупредить не могла? Я уже несколько человек обзвонила. Так ему надо внешний вид и понты или профессионализм? Ему надо все вместе. Он считает, что если адвокат не заработал на костюм от Бриони часы Бриге, то и дело с ним иметь не стоит». Саша вздохнула, посмотрев на свои не самые дорогие часы от Тисо. Видимо, ее кандидатура даже на роль посредника не подходила. Подумав, что Милан ближе к северу, чем Флоренция, Саша решила позвонить знакомому из Южного Тироля. Его связи здесь как раз могли пригодиться. На самом деле, звонить в Тоскану Саша не хотела по другой причине. Она не спрашивала, а тосканские подруги не упоминали, сложилось ли что-то у Роберта, хозяина тосканского замка, с девушкой-археологом, который граф сделал предложение, в чем и признался Александре. О знакомстве с графом Роберта рассказывает книга «Убийство со вкусом Кьянти». Однажды он рассказал Саше романтическую историю о трех сестрах, дочерях графа, владельца тосканского замка. Как-то раз в замке остановился путешествующий по Тоскане судья из Швейцарии, влюбился в среднюю дочь и забрал ее с собой. У пары родился сын, старшая сестра тоже вышла замуж, уехала в Рим. После смерти отца замок и половина города на холме достались по завещанию младшей дочери, которая так замуж и не вышла, и всю свою жизнь посвятила замку, его саду, устроила ресторан во дворе замка и стала принимать постояльцев. Прошли годы. Сын судьи вырос и пошел по стопам отца, закончив юридический факультет университета, но работать по специальности так и не начал. Он всегда увлекался музыкой и стал неплохим музыкантом, играя на саксофоне в известной джазовой группе. Гастролировал по всему миру, а благодаря швейцарскому происхождению говорил на четырех языках. А потом случилась автокатастрофа, унесшая жизнь родителей, и молодой человек уже не возвращался в Швейцарию, путешествуя с группой по Америке и Канаде. Но в один прекрасный день пришло письмо. Тетка, которую он никогда в жизни не видел, писала ему о Тоскане, о старом замке, которому более 700 лет, о городе на горе, откуда открывается прекрасный вид на окружающие холмы, туманы и городки. О том, что кроме племянника ей некому оставить замок, а он не заслуживает быть заброшенным. С прекрасным садом, утопающим в цветах, ленивыми черепахами и серьезными котами, фонтаном посреди старинного двора. Это письмо изменило жизнь молодого человека, тронуло незнакомые до ныне тосканские струны его швейцарской души. Конечно, он мог нанять управляющего замком и продолжить гастроли и заниматься любимой музыкой. Но он вернулся, вошел в двери замка, увидел холмы и туманы и остался навсегда. «Жалеешь?» «Не знаю. Иногда жалею. Иногда думаю, что это судьба, которая была мне уготована всегда, и я просто вернулся на положенное мне место. Так что я не граф. Я внук графа. И зовут меня вообще-то Роберт». Грустно улыбнулся он. «Приятно познакомиться, Роберт», — серьезно взглянула на него Саша. «А группа как же без тебя?» «А группа приезжает сюда, в Кастельмонте, и мы устраиваем джазовые вечера, и собирается много народу. А летом, во время музыкального фестиваля, мы даем мастер-классы. А еще мы записываем музыку. Это она с дисков играет фоном в столовой. И саксофон — это я». «И замок теперь твой?» «Не совсем. Мои 2/3. А еще треть у тетки в Риме. Но детей у нее нет, и однажды эта часть тоже будет моей. А все остальное?» Он улыбнулся Саше. «Мое». «Что остальное?» «Вся улица и соседние дома. И тот напротив, где живет Фиона». «Да ты магнат!» Засмеялась Саша. «Ты в списке Forbes на какой странице?» «А налоги?» Всплеснул руками Роберто. «А реконструкция? А реставрация?» Он задохнулся от возмущения, но, засмеявшись, махнул рукой. «И ты все это один? Но можно я задам тебе личный вопрос?» «Я понял», — не дал ей договорить Роберто. «Все нормально, и со мной все нормально». Он улыбнулся, но тут же стал серьезным. «Может, я идиот, но этому замку нужна графиня. Я не про титул. Титул приложится, я ж наследник. Я о другом, если ты сможешь понять. Нелегко правильно объяснить. Я о женщине, которая станет хозяйкой замка. Такая женщина пока не появилась. А с моей жизнью все понятно с того дня, как я вошел в эти двери, чтобы остаться навсегда». Казалось, что и замок, и его хозяин всегда будут присутствовать в жизни Саши. Но однажды, провожая девушку на поезд, граф вдруг тронул ее руку и быстро заговорил. «Я хотел тебе сказать, помнишь Мариану, археолога из Сицилии, которая часто приезжает в Кастельмонте? Ты с ней встречалась у подруг?» «Помню», — удивилась Саша. «Причем здесь Марианна, невысокая черноволосая, очень симпатичная молодая женщина, которая всегда была в хорошем настроении и просто искрилась весельем и энергией. Трудно было представить себе более разных людей, чем оптимистка Марианна и Роберто, часто напоминающие Саше ослика из мультфильма про Винни-Пуха. «Я все хотел тебе сказать. Я сделал Марианне предложение». Саша изумленно замерла. Она не согласилась. Роберто вдруг засмеялся. «Ну скажи, что еще женщинам нужно? Конечно, сложно урегулировать мою жизнь здесь с ее работой, но я не теряю надежды». Саша испуганно взглянула наверх, на стены города, на холме. Граф сразу понял ее взгляд. «Это не имеет к тебе никакого отношения. Двери замка всегда открыты для тебя. В любое время, когда только захочешь. Ничего не изменилось. Я просто хотел, чтобы ты знала». Он замолчал, подбирая слова. «Я же понимаю, что графиня Алессандра в этом замке не появится. Это абсолютно нереально, так что...» Граф покраснел, отвел глаза, еще раз быстро пожелал счастливого пути и заторопился за руль. А Саша стояла на маленькой привокзальной площади и смотрела вслед автомобилю, свернувшему на дорогу к крепостным стенам самого лучшего города на свете, который неожиданно стал чужим. И сегодня, спустя год, при мысли о том, что в замке появилась хозяйка, Саша ощущала укол в сердце, а на глаза иногда наворачивались слезы. Она так привыкла считать старинный городок на холме и увитый плющом замок своим вторым домом. Она приезжала туда словно на каникулы к бабушке в деревню, зная, что ей всегда рады. Это было ее место силы на земле, и делить его с еле знакомой Марианной девушка не желала. С той встречи Саша не слышала новостей о Роберто и тянула время, не спрашивая о нем подруг и ни разу не набрав его номер. Она боялась услышать, что надеяться уже не на что. Конечно, она желала графу счастья, и замку нужна была хозяйка, а Роберто – семья. Но ей становилось больно при мысли, что никогда больше она не откроет тяжелые двери замка, не войдет в старый холл, не услышит шум фонтана во дворе в тени зубчатых башен. И хотя Роберто уверял, что для Саши ничего не изменится, она прекрасно понимала, что изменится все. Знакомый с севера оказался рад ее звонку. Было ли это собственное знакомство тирольского бизнесмена, посмеявшегося над описанием нужного адвоката для русского олигарха, или сработали его многочисленные важные связи? Но уже на следующий день девушка получила имя. Андреа Сфорца де Бретини считался блестящим адвокатом, соединившим в себе две родословные. Итальянской семьи, оставившей важный след в истории, и высшей французской аристократии. Он был отпрыском известного дипломата и винодела, и что было самым важным в данном случае, окна его кабинета выходили на Миланский собор. Стоимость такого офиса Сергей смог бы оценить сразу. Прошло 10 дней, но Сергей не позвонил, и Саша решила, что ее услуги не понадобились. Она успела посетовать приятельнице, что на видеосвязь с Сергеем ей надо было выходить исключительно после посещения салона красоты в арендованном где-нибудь костюме от Шанель. Увы, у самой Саши таких нарядов не имелось, по-видимому, фейс-контроль по скайпу она не прошла. Звонок раздался, когда она почти забыла о московском бизнесмене. Саша заочно познакомила Сергея с миланским адвокатом. Выступила посредником по конференц-связи, объясняя адвокату, что именно хочет клиент применительно к реалиям итальянских законов, а Сергею, что из этого возможно и почему невозможно все остальное. А потом случилась настоящая детективная история. С поиском переводчика в Милане всего за час до переговоров, чтобы его не успели перекупить, рассказами Сергея, как они с переводчицей, разве могла Саша ударить в грязь лицом и не найти переводчика за час? Окольными путями, чтобы не попасться заранее на глаза партнеру, пробирались к месту встречи. Это была захватывающая история со схваткой двух адвокатов, где адвокат Сергея, конечно же, мог бы быть активнее, но мы своего добились. Саше впервые попался такой персонаж. Как можно иметь дела с человеком, которому ты не доверяешь настолько, чтобы прятаться в переулках и подозревать, что переводчик куплен твоим партнером, и тебя обязательно обманут? Может быть, поэтому Сергей и был успешным бизнесменом, что не заморачивался из-за подобных проблем. Его благодарность оказалась вполне весомой, Саша расплатилась за аренду офиса и на жизнь хватило. А еще бизнесмен оказался способен на романтичный жест. Примерно через неделю после того, как все документы в Милане были подписаны, и Сергей превратился из российского в итальянского бизнесмена, курьер принес в офис пакет. В пакете оказались большие и маленькие картонные коробочки с изящными старомодными картинками и цветочными россыпями, обвитые сиреневыми шелковыми лентами. В коробочках на шелковой же подкладке были аккуратно разложены засахаренные фиалки из знаменитой венской кондитерской «Демель». Таких элегантных подарков клиенты Саши еще не делали.